Близнецы не Уизли. Глава 1. А что такое с Фредом? Негромко спросил Ли, обращаясь ко второму близнецу, сидевшему неподалеку от него. Фред привычно вздохнул, но не засмеялся, а почему-то разозлился. «Я, Фред». Джордан небрежно отмахнулся, и он почувствовал волну раздражения. «Ну почему никто не в состоянии их различить? Ли ведь их лучший друг, они с первого курса не разлей вода. Так что с ним?» — повторил вопрос Ли. «Ничего», — бросил он, вставая и захлопывая учебник по трансфигурации, который безуспешно пытался читать, и направился следом за Джорджем в спальню. Если уж даже равнодушный ко всему на свете из-за своей влюбленности Ли заметил перемену в Джи, то тянуть и дальше с вопросами было просто невозможно. Фред уже больше недели отмечал, что Джордж ведет себя неправильно. Меньше шутил, почти не смеялся, все время был рассеян, думая о чем-то своем, а на вопросы не отвечал, отмахиваясь и притворяясь, что у него все в порядке. Фред на брата не давил, но такое положение вещей его совершенно не радовало. Он привык быть с братом на одной волне, всегда знать его мысли, чувства и намерения, и непонимание волновало. «Джордж», — позвал он, входя в комнату. Брат суетливо сунул что-то под подушку и растянул губы в ненатуральной улыбке. «Ничего не хочешь мне рассказать?» «Хочу, но не сейчас», — быстро ответил Джордж. То, как он отвел глаза, Фреду совсем не понравилось. «Джи, с каких пор у нас друг от друга секреты?» — мягко поинтересовался он, подходя ближе и садясь на кровать брата. Но тот не поддержал легкий тон. «Мы уже не дети, Фредерик». По телу Фреда пробежал табун мурашек. Так его брат не называл никогда. Фред, Фредди, Фродж, да любая форма, кроме полного имени. Собственно, полным именем его звала только мама, да и только в тех случаях, когда была в бешенстве. Должно было случиться что-то по-настоящему серьезное, если брат обратился к нему так официально. «Ты во что вляпался?» – спросил он, привставая, и поморщился, когда вопрос получился визгливым. «Фред, давай поговорим позже». «Нет уж, братец Дред», нарочито не поддерживая серьезный тон, потребовал он с улыбкой. «Выкладывай, что ты скрываешь». «Ну», Джордж смешался, опустил голову, принялся комкать подол свитера. «Видишь ли, Фред, я кое-что узнал». Он замолчал, словно решаясь, но Фред никогда не отличался терпением. «Что узнал?» «Кое-что странное. Ты никогда не обращал внимания, что мы с тобой имеем иной оттенок рыжины, нежели остальные Уизли». Фред, ожидавший чего-то запредельного, чего-то по-настоящему странного, растерянно моргнул. «Оттенок? Джи, ты о чем вообще? Какая разница? Ты же хотел, чтобы я рассказал?» Недовольно скривился брат. «Так будь добр заткнуться и послушать». «Ладно, ладно, чего ты орешь?» — опешил тот. «Рассказывай давай, я слушаю». «Это я тебя слушаю». Я задал вопрос. Фред недоумевающе нахмурился. «Неужели вопрос про оттенок серьезен?» «Нет, я не обращал внимания на подобные мелочи», — фыркнул он. «Я не девчонка, чтобы». «Значит, я девчонка?» «Я не то хотел сказать», — сразу сдал назад тот. «Присмотрись, поговорим потом». Провожая взглядом спину удаляющегося брата, Фред совершенно перестал что-либо понимать. Джордж вел себя странно, и ему это совершенно не нравилось. Поскольку Джи не шел на контакт, а давить на него Фреду не хотелось, их отношения с самого раннего детства были построены на равноправии и взаимном уважении. Он решил выполнить условия брата и присмотрелся к волосам родственников, несмотря на то, что не понимал, зачем это делать. Рон был ярко-рыжим, Джинни чуть темнее, но тоже яркой. У Перси, насколько он помнил, цвет был таким же насыщенным, только волосы еще и вились. Фред не понимал, что он должен увидеть и, возможно, поэтому не видел. «Джи», — тихо окликнул он брата за завтраком, — «давай поговорим, а?» После уроков с готовностью кивнул тот. Фред вздохнул с облегчением. Наконец-то вся эта непонятка будет позади. Сосредоточиться на занятиях не получалось. По необъяснимой причине он волновался перед разговором. Джорджа что-то терзало, это уже не подлежало сомнению, и он хотел помочь, поддержать, выяснить, что мешает брату быть самим собой. Получив несколько замечаний и лишившись двух десятков баллов, Фред вскочил с места, едва колокол возвестил об окончании занятий. Схватив брата за руку, он потащил его к двери, не обращая внимания ни на удивление сокурсников, ни на недовольство самого Джорджа. «Ну», — выпалил он, — стоило им оказаться на значительном отдалении от чужих ушей. «Фред, возьми себя в руки», — прохладно посоветовал Джордж, одергивая рукав мантии. «Идем, пройдемся и поговорим». Фред чуть не зарычал от новой отсрочки, но все же сдержался и молча последовал за братом, уже шагавшим к лестнице. «Помнишь, когда мы были маленькими, мы мечтали о приключениях?» Задумчиво, будто говоря сам с собой, протянул Джордж, глядя на озеро. «О всяких невероятных ситуациях, о том, что кроме родителей и братьев, у нас есть и другие родственники, дедушка, к примеру». Фред уставился на него почти с испугом. В раннем детстве они действительно частенько мечтали об подобном. Денег в семье всегда не хватало, зато детей было много, и им хотелось внимания, чтобы этот самый выдуманный дедушка покупал им мороженое или водил гулять в парк, чего ни разу не делали родители. Но ведь те мечты были так давно. «Помню», — протянул Фред просто, чтобы не молчать. «И что? Ну вот представь, что такой родственник вдруг появится сейчас. Что бы ты сказал?» Несмотрящий под ноги Фред споткнулся и едва не упал. Брат успел подхватить под руку и удержать. «Не знаю, к чему ты вообще вдруг вспомнил про детские мечты?» Джордж повернулся к нему, в глазах было раздражение, и потребовал: «Просто ответь на вопрос». «Я не знаю», — повысил голос Фред, начиная злиться. «Я не понимаю смысла твоего вопроса. Какая разница, что бы я сказал, если никакого деда у нас нет? Когда мы придумываем приколы», — терпеливо вздохнул Джордж, — «их тоже нет, но это нам разве мешает думать о них? Просто представь и скажи мне». «Не знаю», — спокойнее повторил Фред, но все же задумался и после небольшой паузы, за время которой они успели дойти до берега Черного озера, неуверенно озвучил результат. «Наверное, сначала бы поинтересовался, какого Мордрида он объявился только теперь. Допустим, у него была причина отсутствовать», — отмахнулся Джордж. «Хм», — смешался Фред. «Джи, я правда не знаю. Сначала отнесся бы настороженно, все-таки чужой человек. Потом, если бы его объяснения меня удовлетворили, присмотрелся бы. То есть от общения не отказался?» Взгляд Джорджа неожиданно стал цепким и каким-то даже требовательным. «Наверное, нет. Хочешь сказать, у нас есть дед?» «Нет, впрочем, о деде я знаю ровно столько же, сколько и ты», — снова смотря на озеро, отмахнулся тот. «Тогда к чему этот вопрос?» — взвыл Фред, чувствуя себя почему-то обманутым. «Я не знаю, как перейти к тому, что тебя интересует», — честно ответил тот. «Да просто скажи, как есть», — взорвался Фред. «Не могу. Ты присмотрелся к нашим родственникам?» Фред кивнул, не заметив, каким тоном было произнесен вопрос, и ответил: «И Рон, и Джинни, и Перси, светлее. Билл с Чарли вообще, по-моему, ближе к блондинам. А что, как тебе кажется, мы похожи?» На этот раз Фред не спешил с ответом. Неприятные подозрения заворочились где-то в желудке, отчего во рту появился привкус горечи. Неужели брат додумался до того, чтобы обвинить маму в измене? «Мы рыжие», — холодно ответил Фред. «Ну, рыжих много», — отмахнулся Джордж. «У нас голубые глаза, как у папы. У Джинни карие, как у мамы», — еще холоднее продолжил он. «Брат, голубоглазых англичан и ирландцев пруд пруди, а уж кареглазости вовсе самое распространенное явление. Тогда что ты хочешь услышать? Черты лица, комплекция? А комплекция, по-твоему, не распространена?» Джордж вздохнул и посмотрел на него разочарованно. «Фред, мы не похожи», — просто произнес он и снова отвернулся к озеру. «Ты считаешь, что мама...» — договорить он не смог, стало противно. «Мама, кажется...» — Джордж даже удивился. «О, нет, ничего такого. Тогда, что?» — во весь голос заорал Фред, вскакивая на ноги. «Мы не Уизли, брат, вот что». Закончить разговор не удалось. От высказанного усталым тоном предположения у Фреда подкосились ноги, и он насел обратно на траву, не в силах выдавить ни слова, а Джордж хлопнул его по плечу и просто ушел. Будь Фред в нормальном состоянии, он бы, возможно, испытал признательность, что брат дал ему возможность переварить услышанное, но Фред не был в порядке и потому лишь сильнее разозлился. Неизвестно, к чему он пришел бы в своих рассуждениях об адекватности Джорджа, но одному ему побыть все-таки не удалось. На его крики среагировали отдыхавшие неподалеку ученики, и уже через пару минут он оказался в обществе Анджелины с Алисией. Болтовня о квиддиче помогла ему успокоиться, только поэтому возвращение в башню и не привело к скандалу. Говорить с Джорджем не хотелось. Впервые в жизни он не был рад видеть своего близнеца, но тот, казалось, воспринял это как должное, что еще сильнее разозлило Фреда. Почти двое суток они не разговаривали, удивив всех вокруг тишиной, но он все же не выдержал и подошел первым. «Ты рехнулся, брат», — кривя губы в ухмылке, Нарочито небрежно поинтересовался он, присаживаясь на подлокотник кресла, в котором читал Джордж. «Успокоился?» — спросил тот, внимательно вглядываясь в его лицо. «Готов к разговору? Так ты что же, серьезно, Фред, такими вещами не шутит. Даже мы с тобой». Фред непроизвольно запустил руку в волосы и, вцепившись в них, с силой потянул. «Если ты облысеешь, ситуация не изменится», — невозмутимо предупредил Джордж. «Так, ладно, дальше так продолжаться не может», — с горячностью начал Фред, вскакивая. «Силенция», — мгновенно среагировал Джордж. «Идем, брат, поговорим без свидетелей, Финити». Он даже не успел разозлиться от удивления, что брат применил к нему затыкатель, голос пропал сам собой, и все же он двинулся за Джорджем. Иного способа разобраться в ситуации и получить ответы на вопросы просто не существовало. Пользуясь отсутствием соседей, Джордж наложил на дверь запирающие чары и заклинание против подслушивания и только после этого сел на свою кровать, уставившись на брата каким-то новым взглядом, снисходительно терпеливым. «Джи, какого Мордреда ты?» — не выдержал тишины Фред. «Ты подумал над тем, что я сказал?» Спокойный голос не вязался с напряжением, что явно проглядывало в позе. «Над тем, что ты обвинил нашу мать, и в чем ты ее, собственно, обвинил?» «Она нам не мать», — все так же спокойно произнес Джордж, качая головой. «Ты рехнулся?» Заставляя себя не орать, участливо поинтересовался Фред. «Сколько мы знакомы, Фред?» Раздражение прорвалось сквозь маску, и Джордж заговорил быстро и яростно. «Я когда-нибудь заводил подобные разговоры просто так. Неужели в твою тупую голову не способна пробиться мысль, что если уж я поднял эту тему, то, не просто так, у тебя что?» Голос сел, и Фреду пришлось кашлянуть. «У тебя есть доказательства?» «Не знаю», уронив голову на руки, протянул тот. «Есть, но я не знаю, могу ли им верить, Джи». «Я хочу, чтобы ты подумал», перебил Джордж. «Ты поэтому уже пару недель такой?» Тот кивнул и грустно улыбнулся. «Сначала я не поверил, а тебе не сказал, потому что ну это как-то слишком уж...» Он помолчал и увереннее закончил. «Я хочу, чтобы ты подумал об этом, не видя этих доказательств. Чтобы ты оценил ситуацию на основании моих предположений. Какой в этом смысл, Джи?» Спросил Фред, растерянно глядя на брата. Ему трудно было представить, о каких доказательствах может идти речь, просто потому что Уизли были чем-то непреложным в их жизни. Однако и в благоразумии брата ранее ему не приходилось сомневаться. И если он говорит: «Джи, расскажи мне, я начну издалека, ладно?» — тряхнул головой Джордж, решаясь. «Почему?» — не понял Фред. «Потому что если сказать сразу, ты не поверишь, разорешься и вообще», — улыбнулся тот. «Я отреагировал именно так, но все же потом поверил, не сразу. Говорю же, я до сих пор...» «Фред, помнишь колдафоты детские?» «Смутно». «Я тоже, но все же. Представь мысленно тот альбом. Сначала там идут фото мамы с папой, потом они с маленьким Биллом, и мама беременна. Так?» «Да». «Потом они с Биллом и Чарли, а мама снова беременна. Так?» «Ну да. Так, а дальше что?» «В смысле, следующее фото», — терпеливо подсказал Джордж. Фред задумался. Он не был любителем рассматривать старые снимки. «Потом фото на берегу озера, что рядом с норой», — неуверенно озвучил он, и Джордж кивнул. «Потом уже с нами. А теперь скажи мне, фото у озера, что ты о нем помнишь?» «Дело было зимой, за пределами чар виден снег, пикник, кажется». «Да, точно, там были лавгуды еще, правильно?» «Правильно», — кивнул Джордж. «Что еще?» «Ну, Билл с Чарли вымазаны чем-то», — папа смеется. «А мама?» «Мама, кажется». «Да, мама кормит Перси». «Угу. А теперь вспомни маму». «Джи, я не помню. Мама не беременна», — просто сообщил Джордж. «В смысле?» — не понял Фред. «В том смысле, что колдафото сделано зимой, возможно, на Рождество, за 2-3 месяца до нашего рождения, а мама не беременна». «Э-э-э», — глубокомысленно протянул Фред, вспоминая, что мама действительно не была беременна. «Но, Джи, вот и я о том. Постой, может, это был не тот год?» — цепляясь за соломинку, спросил он. «Фред, ты не страус?» — устало покачал головой тот. «Перси старше нас на 1,5 года, а на том фото он вполне себе самостоятельный, входит уже вовсю. По-твоему, в 1,5 года дети входит?» Фред задумался на мгновение, вспоминая Рона и Джинни, и решительно покачал головой. «Не ходит. Но, Джи, этому могут быть объяснения. Может, живот был небольшим, Фред. Мы – близнецы. Какой небольшой живот при близнецах? Ты прав. Что еще? Мы не похожи. Мы рыжие, но это и все. Даже цвет не тот, у нас носы не такие, лица не такие круглые. Не знаю, как объяснить. Мы, в конце концов, выше Билла, Чарли и Перси. Рон тоже высокий, справедливости ради возразил Фред, но ниже нас, но он и младше. Я о том, какими мы были 2 года назад, уточнил Джордж. Но вернемся к фото. Там полно снимков новорожденных, всех, кроме нас. Наши фото появляются лет с 3, а ведь вправду. Но это не доказательство, сам себе возразил Фред. Оно все вроде как мелочи, не стал спорить Джордж, но не слишком ли много мелочей? Что еще? Самое банально. Я поговорил с Патилой Блишвиками, так вот их родители различают. Фред скривился. Это была одна из самых болезненных тем для них обоих, родители их постоянно путали. Их вообще никто не различал. Джи это, конечно, неприятно, но... А это не все, Фред насторожился. Помнишь, когда папа попал в Мунго зимой, колдомедики тогда потребовали сдать кровь у всех членов семьи. Ну да, яд же был магическим, кровотечение не прекращалось, папе нужно было переливание. У всех членов семьи, настойчиво повторил Джордж. Мама даже Чарли заставила приехать, несмотря ни на что, требовала привести Рона с Джинни. А мы были рядом, и нас не проверяли на совпадение. Мерли Ин, шокированно протянул Фред, с испугом глядя на брата. А ведь и правда, я не придал этому значения. Как и я, кивнул Джордж, зато теперь, на многие вещи придется взглянуть под другим углом. Глава 2. Оставив Фреда размышлять над кусочками пазла, Джордж покинул спальню и направился в совятню. Он хотел, очень хотел, рассказать брату всю правду, но боялся это делать. Слишком хорошо он помнил, в каком состоянии сам пребывал, когда абсолютно неожиданно прикоснулся к тайне. Джордж даже удивился, что его волнение прошло для всех незамеченным, даже Фред не сразу обратил внимание, что с ним не все в порядке. «Ты хороший актер, Джордж», он не считал себя хорошим актером, а потому с обидой воспринял равнодушие окружающих, в том числе и брата, который далеко не сразу заметил его состояние. Конечно, Джордж старался скрыть чувства, но те были настолько сильны, что буквально прописались у него на лбу. И все же Фред стал к нему присматриваться лишь через 2 недели, а с вопросами пришел так и вовсе через 3, когда Джордж уже достаточно взял себя в руки и был почти спокоен. Он так и не определился со своим отношением к ситуации, но брата хотел защитить. Постепенно, намеками, диалогами с долгим вступлением, но не сразу, как гиппогриф на голову. В конце концов, могло же быть и так, что все это неправда. Сам Джордж уже почти не сомневался в достоверности выясненных сведений, просто еще не сжился с ними, не осознал, не примерил на себя новый образ, продолжал цепляться за прошлое. За целый месяц он ни разу не написал в нору. Сначала было не до того, потом, не хотелось, затем он просто не мог представить, что писать. Отмахиваясь и перекладывая обязанность на брата, он ограничивался приветами, но март уже заканчивался, до каникул было рукой подать. Нужно было как-то решить для себя вопрос, чего он хочет на самом деле. И вот с этим были серьезные проблемы. Шаг все замедлялся, уверенность в правильности того, что он намеревался совершить, так и не появилась. И Джордж остановился, не доходя до совятни десятка ярдов. «Ты должен знать правду, Джордж, но готов ли ты к ней?» Готовым он себя не ощущал, но и отмахиваться не считал верным. Пусть правда и переворачивала всю его жизнь с ног на голову, если она была правдой, побочные мелочи не имели значения. Джордж хотел ее знать, боялся, но хотел. «Вы уж совершеннолетние маги, вам должно знать. Это маленьким детям позволительно отмахиваться от правды и жить иллюзиями, но они с Фредом уже взрослые, через пару месяцев они закончат школу, и потому отрицать реальность для них непозволительно». Закрыв глаза, он сделал глубокий вдох и решительно расправил плечи. «Лучше так», — вслух произнес он и продолжил путь. Совятня встретила его привычным шумом, птичьи крики и клекот, шелест перьев и мусора. Осмотрев птиц, он сделал знак неприметной серой сове и достал из кармана помятую заблаговременно написанную записку. Сова слетела с насеста и молча протянула лапу. Джордж вздохнул и, давя в себе сомнения, привязал записку к лапе. «Еще увидимся», — хмыкнул он. Сова взмахнула крыльями, отчего вокруг поднялась пыль с перьями, и выпрыгнула в окно, тут же поднимаясь мощными взмахами в небо. «Еще увидимся», — повторил Джордж без уверенности. Ответит ли ему, не ошибся ли он, Не совершил ли глупость? Вздохнув, он медленно двинулся обратно в замок. В гостиную Гриффиндора идти не хотелось. Настроение было неподходящим для веселья, да и поводов для него не наблюдалось. Но Джордж имел репутацию шутника и балагура и, чтобы не вызывать ни у кого подозрений, должен был вести себя как обычно. На него и так уже поглядывали с подозрениями, спасал Фред, шутивший за двоих. Но после сегодняшнего разговора брат вряд ли найдет в себе моральные силы на розыгрыши, а значит, снова вздохнув, Джордж натянул на лицо улыбку, его очередь делать вид, что все прекрасно, и сделал он это как нельзя более вовремя. Навстречу вышли Китти с Алисией. Проводив глазами брата, Фред откинулся на спину и, заложив руки за голову, принялся размышлять. Предположить розыгрыш он не мог, видел, в каком состоянии в последнее время пребывал брат. Так притворяться никто не мог, да и не настолько идиотским чувством юмора они обладали, а значит, самое простое объяснение было стопроцентно неправильным. Расслабленная поза показалась неудобной, словно думать в ней о чем-то серьезном, преступлении, так что Фред сначала лег на бок, а потом и вовсе встал. Меря комнату шагами, он никак не мог выбросить из головы так старательно вспоминаемые колдографии. Голос Джорджа так и продолжал звучать в его ушах. Какие объяснения могли бы развеять зародившиеся сомнения? Фред дернул себя за волосы и скривился, не находя ни одного варианта. Зимняя колдография подтверждала версию, что Молли Уизли не была их мамой. Первой мыслью было спросить тех, кто своими глазами все видел. Но он прекрасно понимал, почему этого не сделал Джордж, и почему он сам этого не сделает. Если подозрения не подтвердятся, они навсегда испортят отношения и с родителями, и со старшими братьями. Полагаться можно было только на себя. Фред стал вспоминать детство. Ничего особенного на ум не приходило. Мама не выделяла их, относилась нормально. Может, ругала чаще других, но так они вполне заслуживали крики и трепки за свое поведение. За этот год им с Джорджем уже пришлось не раз переосмыслять свое отношение к родителям и остальным членам семьи. Все, что они считали правильным, оказалось по меньшей мере не так просто. После распределения Рона на Слизерин все пошло не так. Видеть младшего брата в окружении слизеринцев было почти больно, неприятно так точно. Сейчас-то они знали, почему накинулись на Рона с обвинениями, а тогда просто выплескивали недовольство на виновника проблемы. Возможно, вернись Рон домой на каникулы, они бы подрались и снова стали семьей, но Рон не вернулся. Дома были постоянные скандалы, мама то плакала, то орала на всех вокруг, цеплялась к каждой мелочи, стояла над душой. Они винили Рона в слезах мамы и своих испорченных каникулах. А уж когда и Джинни следом за младшеньким отправилась на Слизерин. О, Фред с Джорджем готовы бы прибить Рона. Но они все же повзрослели, научились отделять детские обиды от здравых рассуждений. Джордж заставлял анализировать происходящее, и они вместе поняли, что не все вокруг их устраивает. Переломным моментом стало объявление в ежедневном пророке о помолвке Джинни. Фред помнил, какой шок испытал. Буквы казались чьей-то идиотской шуткой. Мама сразу же схватилась за сердце, крича, что ее малышку опоили, но Фред с Джорджем прекрасно помнили, как сестра кидалась на защиту Нотта, какими глазами смотрела на этого слизеринца, и в принуждение не верили. Как не хотелось поддержать маму, принять ее сторону не получалось. А потом удар прилетел с другой стороны. Гарри заявил, что не собирается влезать в чужие разборки. Любовно выстроенный мир рушился, все оказывалось совсем не таким, как им казалось. Мысль вернулась к маме. Не хотелось верить в слова Джорджа. Фред считал, что даже думая об этом, они предают родителей. Но как и Гарри, они не хотели лезть в чужие разборки, а между тем их настойчиво подталкивали именно к этому. Орден Феникса регулярно собирался в норе, и, хотя их не приглашали, ушки-подслушки отлично помогали быть в курсе ситуации. А ситуация была откровенно поганой. Дамблдор утверждал, что тот, кого нельзя называть, вернулся, утверждал бездоказательно. Ни министерство, ни пророк, ни Поттер с Диггори его не поддерживали. Слова директора звучали гласом вопиющего в пустыне, а родители верили. Фред помнил, каким скандалом закончилось собрание, на которое был приглашен Билл. Старший сын Уизли, не стесняясь ни посторонних, ни своих, орал, что не позволит разрушить с такими сложностями выстраиваемую карьеру, только потому, что этого захотел какой-то старик. Они, конечно же, последовали за братом, насели на него и узнали странное. Дамблдор требовал, чтобы Билл в обход всех правил Гринготтса предоставил ему сведения о движении денежных средств нескольких сейфов. А когда Билл сказал, что это невозможно, Дамблдор обвинил его в сочувствии пожирателям смерти и нежелании поддержать родителей, членов Ордена Феникса. Больше Билл в норе не появлялся, разругавшись с родителями. Чарли появлялся хорошо, если раз в месяц, и вечно спешил сократить визит, ссылаясь на неотложные дела в заповеднике, а Перси еще в прошлом году стал персоной Нотграта, за желание чего-то достичь. И теперь близнецы понимали их. В школе они стали присматриваться к Рону и Джинни. Отношения были испорчены ими самими, но, судя по тому, что младшенькие начали переписываться с Перси после стольких лет молчания, шанс на примирение оставался, пусть и мизерный. Близнецы не торопились, выжидали, и дождались. И все же, Фред не мог так просто принять мысль, что мама с папой и братья с сестрой им не родные. Но ведь Джи что-то знает, протянул он едва слышно, стукнув кулаком по стене. Он слишком хорошо знал своего близнеца, чтобы не понимать, что тот не стал бы подымать эту тему без веских доказательств. «Джордж хочет, чтобы я все обдумал, я обдумал, даже если все это правда». Фред снова вцепился в волосы и выбежал из спальни. Он больше не мог копаться в прошлом, как силогоман в своих сокровищах. Он хотел знать правду. Джордж то и дело ловил на себе задумчивые взгляды брата, но не спешил возобновлять разговор. Им обоим было о чем подумать. Вечер в гостиной затянулся до поздней ночи, Джордж много шутил, казалось, пытаясь за один день компенсировать недели тишины, постепенно втянул в веселье Фреда, отвлекая от тяжких дум, и делал все, чтобы показать, он в порядке. Завтрак старшекурсники Гриффиндора проспали, но по случаю выходного дня это имело небольшое значение, а вот на обед они заявились, и Джордж получил письмо. Под взглядами всего Хогвартса к нему подлетела неприметная серая сова и скинула ему в руки конверт без каких-либо надписей. «Джи!» – вопросительно окликнул Фред, но он лишь дернул щекой. «Не сейчас!» Кусок больше не лез в горло. Хотелось немедленно, сию секунду разорвать конверт и узнать, что ему написали. Но это было бы неправильно. «Ничего такого!» – солгал он, не глядя на брата, и продолжил есть, едва не давясь. То ли Фред поверил, то ли, что более вероятно, понял, что настаивать бессмысленно, но больше с его стороны вопросов не последовало. Джордж думал, как убедить всех в незначительности происшествия и остаться одному весь остаток обеда, но ни одной здравой мысли не появилось. Выручил декан, напомнивший Фреду, что тому предстоит посетить отработку за недавнюю невнимательность. Джордж даже не сумел достоверно изобразить сочувствие, так был рад, что не придется снова лгать брату. Стоило Фреду уйти, Джордж тоже поднялся из-за стола. Ли с Алисией убежали еще раньше, так что ничто не мешало ему наконец-то приступить к чтению. Оробев в последний момент, он замер с письмом в руке. Что ему написали? Ответили ли на вопросы? Говорить ли Фреду сейчас или подождать еще? Вопросы, снова без ответа, вились вокруг, подавляя не хуже стаи дементоров. «Хуже уже не будет», — самоуверенно произнес Джордж, в надежде, что тон поможет испытать эту самую уверенность, и разорвал конверт. Глава 3. «Здравствуй, Джордж. Меня очень обрадовало твое согласие на встречу, поэтому я решил не писать длинного послания. Теперь мы можем поговорить друг с другом лично. Немного жаль, что ты решил прибыть один, но я понимаю, ты еще не доверяешь мне. В конверте ты найдешь фигурку волшебника, это порт-ключ, возможно, она тебе напомнит о прошлом. Активируй его на выходных, в 10 или 11 утра, как тебе будет удобнее. Слово для активации, как ты уже, возможно, догадался, дом. Приготовься к неожиданностям, но, прошу, помни, тебе нечего бояться». Подписи снова не было. Джордж извлек фигурку из камня, и колени начали подгибаться. Привалившись плечом к стене, с колотящимся где-то в горле сердцем, он смотрел на фигурку и почувствовал, как перед глазами мелькают сотни картин. Вот они с Фредом выстраивают фигурки волшебников на толстом ковре, в который так приятно зарываться пальцами. Вот они бегут по дорожке из белых камней, размахивая зажатыми в руках фигурками и крича во все горло. А вот толстый серый Низл пытается утащить одну из фигурок, которые они с братом так старательно расставляли, и они бегут за ним. Время исчезло, Джордж не замечал, как за окном стемнело, и потому, когда Фред вернулся с отработки, удивился. «Ты что, уже, возмутился тот. 3 часа прошло, «О, а что это у тебя?» Джордж молча протянул брату фигурку. «Откуда она у тебя?» С широкой улыбкой протянул Фред, беря ее и рассматривая. «Я думал, мы их все растеряли. Помнишь, как мы устраивали сражение, и как мистер Найт норовил утащить одну из них?» И Фред замолчал посреди предложения и осел на кровать рядом с братом. «Я не вспомнил, как его звали», — глухо признался Джордж, забирая у брата порт-ключ. «Мы лучше всего засыпали под его мурчание. Джи, я не понимаю, Джи, у нас никогда не было ни зла, в норе никогда не было ни зла, ты это хотел сказать?» — фыркнул Джордж, но мы оба помнил его. «Джи, что происходит?» Но Джордж молчал, он совершенно не помнил жизни до. Когда стали приходить эти письма, он не сразу поверил, хотя, правильнее будет сказать, не сразу усомнился, что в его жизни что-то не так. Незнакомый респондент никого и ни в чем не обвинял и никого не оскорблял, лишь демонстрировал интерес к нему, Джорджу, всячески намекая, что есть очень важная информация, которую им с братом нужно знать. Джордж любил тайны, потому, наверное, и ответил. Завязалась переписка, из которой ему все отчетливее становилось ясно, что собеседник знает о них с Фредом очень много, причем того, что случайным людям узнать просто неоткуда. Например, о родимых пятнах, зеркальных, что располагалось на внутренней стороне бедер, у Джорджа на правой ноге, а у Фреда на левой. Или об аллергии Фреда на антенницу, о которой они узнали лет в 8, выпив зелье. Или о том, что Джордж ненавидит козье молоко. Незнакомец просто приводил факты, а Джордж терялся в догадках, откуда тот смог все это узнать. В середине марта он так прямо и написал. «Подумай, откуда это может быть известно мне?» Джордж подумал, и напрашивающиеся выводы ему совсем не понравились. Выигрывая время, он спросил, не были ли они знакомы, и тогда незнакомец намекнул, что Джордж с Фредом не Уизли. Очень ненавязчиво намекнул, предложив присмотреться, сравнить внешности, подумать. Возможно, если бы он просто сказал, что мама с папой, к примеру, украли чужих детей, Джордж бы покрутил пальцем у виска и прекратил все контакты. Но незнакомец действовал умнее, намеками заставляя самого Джорджа находить противоречащие известным им фактам мелочи, как с цветом волос, ведь они с братом были намного темнее всех остальных Уизли. В начале апреля незнакомец поздравил их с Фредом с днем рождения и признался, что понятия не имеет, где Джордж находится. Это вызвало изумление, как такое возможно. Вас с братом оставили в безопасном месте, чтобы защитить. Однако когда за вами вернулись, дом оказался полностью разрушен, а те, кто должен был вас защищать, мертвы. Я знаю лишь, что вы живы и здоровы, и могу лишь надеяться, что люди, у которых вы оказались, были к вам добры и хорошо вас воспитали. Вот это и подкупило его окончательно. Джордж не знал, с кем переписывается, но справедливо предполагал, что незнакомец приходится им родственником, возможно, дедом. И потому, когда всплыла тема знакомства, он не нашел в себе моральных сил на отказ. Конечно, Джордж прекрасно понимал, что это может оказаться ловушкой. В конце концов, пару месяцев назад из Азкабана сбежала целая толпа преступников, а о том, что Уизли, члены Ордена Феникса, знали многие. Но ведь потенциальный родственник не был настроен враждебно к тем, кто их с Фредом воспитал. Джордж сломал себе всю голову, пытаясь понять, не идет ли в ловушку, и все же внутренний голос не останавливал его, напротив, советовал отбросить все сомнения и узнать правду. Если человек, с которым он переписывался, их родственник, против воли перед глазами вставали картины из их с Фредом детских мечтаний, не только о мороженом, но и им всегда недоставало внимания, и, хоть они и выросли более чем самостоятельными, в глубине души все равно хотелось обрести взрослого родственника, которого будут интересовать именно они сами по себе. «Джордж», — позвал Фред, — «Джордж, скажи мне, что происходит, пожалуйста». «Я расскажу», — пообещал тот, — «обещаю, но не сегодня». «Да», — расстроенно уточнил Фред, думавших почти о том же самом. «Мне самому надо во всем разобраться». Суббота началась с того, что Фред не обнаружил брата в спальне. Было довольно рано для выходного дня, и потому он слегка заволновался. «Брат, сегодня я буду гулять, надо все обдумать, не волнуйся, Джордж». Записка лежала на его волшебной палочке, что гарантировало, что Фред не сможет ее не заметить, однако вместо того, чтобы успокоить, лишь напугало. Они не писали записки. «Ли, «Ты Джорджа видел?» «Ага, минут 20 назад ускакал на завтрак, сказал не будить тебя». «Вы что, поссорились?» «Нет, конечно», — фыркнул он с негодованием. «Тогда почему не вместе? Мы близнецы, конечно, но не сиамские же». Настроение испортилось, и он прекратил разговор, скрывшись в ванной комнате. «Если поспешить, он успеет перехватить Джи», — думал Фред, плеская холодной водой в лицо. Спешно одевшись и не тратя время на поиски расчески, он бегом устремился в большой зал. За столом Гриффиндора брата не было. «Джорджа видели?» — обратился он сразу ко всем. «Он уже ушел», — сообщил Криви. «Давно?» — желая встряхнуть медленно соображающего младшекурсника, — вскричал он. «Минут 10 назад». Фред рванул в коридор, а оттуда — к выходу из школы. Он не знал, почему так волнуется, но чувствовал, что ему совершенно необходимо найти брата. Немедленно. Джордж не стал нормально завтракать, лишь выпил чай да схватил две еще теплых булочки с подноса. Меньше всего ему сейчас хотелось, что на горизонте возник брат, и ему пришлось бы либо лгать, либо же объясняться с Фредом. Помня, что аппарировать на территории Хогвартса нельзя, Джордж посчитал, что и порт-ключи могут не работать, и двинулся в сторону Хагсмида. Он не спешил, но и не медлил. Жуя на ходу булку, он пытался представить, что ждет его на другой стороне, как его встретит и, главное, кто, ответит ли ему на все вопросы, или незнакомец окажется врагом, что лишь позлорадствует над наивной доверчивостью вражеских детей. Хотя Джордж уже почти не сомневался, что порт-ключ перенесет его именно к родственнику, не после тех снов, что снились ему этой ночью. Фигурка волшебника, которую он крутил в руках с того момента, как получил письмо, послужила катализатором. Он вспоминал детство, настоящее детство, игрушечный замок в их с Фредом комнате, мистера Найта, бывшего их лучшим другом, а иногда злобным колдуном, на которого они устраивали охоту, домовика со странным именем, которое он так и не вспомнил, лишь то, как они с Фредом хохотали каждый раз, когда родители его звали. Но вот родителей-то Джордж и не мог вспомнить. Джордж, приглушенный расстоянием, вопль заставил его вздрогнуть. Обернувшись на Хогвартс, он рассмотрел маленькую фигурку брата, стоявшего к нему спиной и смотревшего в сторону запретного леса. Он не мог подвести Фреда. Он должен был все выяснить сам, не подвергая его риску. Пальцы сжались на волшебнике в руке, и Джордж глубоко вздохнул, решаясь. «Дом», — отчетливо произнес он, и его тут же затянуло в круговорот перемещения. Глава 4. Помня предыдущий опыт перемещения, Джордж боялся, что его выбросит под ноги родственнику, стыда не оберешься. Но все оказалось намного приятнее, и желудок не вытягивало железными крючьями, и сердце не сдавливало тисками, и после перемещения он оказался на своих двоих. Облегченного вздохнув, он быстро огляделся, в помещении никого не было. Зал, в котором он оказался, не поражал великолепием, просторное помещение, чьи очертания тонули в тени. Под ногами был темный паркет, над головой огромная люстра, в данный момент потушенная, а свет проникал через два окна с наполовину раздвинутыми шторами.